Глава 11. Мы с Юлианной переглянулись перед тем, как начать совместную атаку. Я кивнул, и она ринулась вперед, одновременно окутывая себя магической броней. А ведь когда-то для нее даже наполнить меч энергией или создать одну часть доспеха было сложной задачей. Капитан мертвого корабля повернул голову в ее сторону, и тут ударил я. Метнул в него триплексы вперемешку с металлом, который удалось притянуть в радиусе действия моей силы, и сформировал из них импровизированные оковы. Они оплели руки противника в костяной маске и сдернули их чуть назад, не позволяя отразить несущийся меч воительницы. На мгновение показалось, что план сработал. Но когда Юлиане оставалось всего ничего, чтобы снести супостату голову, тот внезапно дернул руки с такой силой, что, несмотря на все мои усилия, ему удалось вырваться. Металл в правой руке не выдержал, и та высвободилась в левой, все обстояло лучше. Но это с какой стороны посмотреть? Там оковы держались, но его сила была столь огромной, что меня дернуло вперед, несмотря на все перенаправления массы. Капитан же встретил меч девушки своим костяным клинком, без труда блокируя этот выпад. Я тут же перенаправил свободные триплексы, превратив в три копья, которые ударили ему в спину. И, знаете, есть выражение «как слону дробина». Вот тут случилось нечто подобное. Копья врезались в его плоть с глухим звуком, но даже на сантиметр в глубину не ушли, лишь оставили на спине неглубокие отметины, из которых посыпались крошки костяной пыли, а потом эти раны и вовсе затянулись, словно ничего и не было. Ладно, раз колющий урон не проходит, значит, будет дробящий. Я отозвал триплексы и больше не пытался удерживать вторую руку капитана. Понял, что это бессмысленная трата сил. Он слишком силен. Тем временем капитан поднял свободную руку, наставил на меня раскрытой ладонью и выпустил из нее несколько костяных снарядов толщиной где-то с мизинец. Пришлось толкнуть себя в бок, чтобы уйти с линии огня. Подозреваю, что эффект у этих снарядов был точно такой же, как и у тех, что прилетали на мост с неба. Минуточку. Они с этого ли корабля их и запускали? Может, это все он делал, учитывая уровень силы? Очень даже может быть. Юлиана рванула с противоположной стороны, пока дикарь отвлекся на меня, и даже смогла врезать ему по плечу, правда, урона не хватило даже ей. Меч пробил костяной наплечник, но глубоко под кожу не прошел, словно там был еще один слой брони. Капитан тем временем перехватил инициативу, ударив Юлиану ногой в грудь и отбросив девушку к мачте. Я тем временем воспользовался всем металлом, до которого только мог дотянуться мой дар, и обрушил его прямо на капитана. Но нет, казалось, что его шкура была прочнее стали, и все мои усилия оказались тщетны. Лишь немного оцарапал кожу и оставил сколы на железной броне. Капитан в ответ отправил в меня волну зеленого пламени, с которой я точно не собирался сталкиваться, рванул в сторону, попутно еще прикрываясь триплексами, формирующими щит. Нет, так дело определенно не пойдет. «Юль, план Б!» — крикнул я девушке. «Опять?» «Да». Я бросил прямо под ноги бронированному костяному капитану бомбу, а сам рванул прямо к Юлианне. Капитан попытался снести мне голову костяным клинком, но тот прошел выше, и максимум, что сделал, это срубил пару волосков на моей голове. Я на бегу подхватил девушку и оттолкнулся, что есть силой, взмывая на мост, а парой секунд спустя прогремел сильный взрыв. Поскольку он произошел снаружи, то вышел не столь разрушительный, как прошлый. Но кораблю все равно. Конец. Весь мостик и заднюю часть корабля разворотило, а в нас прилетело несколько обломков. Но тут моя боевая подруга прикрыла меня магической латной перчаткой, выросшей до размера щита. «Знаешь, Слав, ты очень любишь все взрывать», — усмехнулась она. «Так я военный инженер. Половину своей службы я что-то взрывал и обезвреживал», — ответил ей такой же улыбкой. Но вопреки ожиданиям это был не конец. Из клубов дыма внезапно вырвалась фигура и приземлилась прямо на мост. «Да чтоб его!» — выругалась Юлиана, тут же отступая от меня и перехватывая поудобнее меч. Капитану досталось. Теперь у него отсутствовала рука и кусок ноги, что, впрочем, не мешало ему стоять. Маска была повреждена, и теперь на нем была видна часть лица, которая не слишком-то впечатляла. Очень обычное, может, немного грубое лицо южанина, покрытое побелкой. Разве что в глазах полыхал некротический огонек. «Хреново выглядишь!» — бросил я ему, собирая оставшиеся триплексы рядом с собой. За сегодняшний день я потерял почти половину из них. Какие-то просто оказались вне досягаемости дара и валялись где-то далеко, другие были уничтожены, но в этом не было ничего удивительного. Триплексы и не были рассчитаны на длительное использование. Впору делать целый конвейер для их производства или искать материалы получше. Капитан в ответ поднял свой меч и указал на нас острием, видимо, намекая, что нам конец. Я в ответ лишь усмехнулся, закручивая рядом с собой металлическое облако. Чуть позади все еще шла битва с костяными монстрами, что означало, что рассчитывать мы своей тельницей можем только на себя. «Юль, выиграй мне полминуты». Девушка мгновение смотрела на меня, а затем кивнула и ринулась в бой. Понимая, что проигрывает в силе, нападать в лоб она не стала. Ускользнув от размашистого удара, она воспользовалась моментом и нанесла короткий укол под ребра, но бесполезно, костяная броня даже не треснула. В ответ дикарь нанес свой удар, попутно окутав костяной клинок зеленым некротическим пламенем. Девушка пригнулась, пропуская его над собой, перекатилась, ударила по ноге и снова отступила. Я тем временем сосредоточился на триплексах, собрал их в кольцо, как на своих экспериментах, и стал раскручивать внутри огненную энергию. И чем большую скорость набирала стихия, тем сложнее было ее контролировать. Триплексы плавились под действием температуры, но я не мог прекратить, понимая, что для того, чтобы пробить броню этого монстра, нужно что-то совсем убойное. И вот за мгновение до того, как конструкция разлетелась бы, а меня бы убило взрывом, я крикнул Юлианне: «В сторону!» и выпустил накопленный заряд в грудь капитана. Тот даже не попытался увернуться, видимо, считая себя неуязвимым. Зря. Раскаленная и доведенная до безумной скорости плазма прошила его словно раскаленный нож масла. Он так и застыл, смотря на меня немигающим взглядом с дырой в груди размером с футбольный мяч. Мгновение, и он просто рухнул, завалившись на землю лицом вперед. Юлианна, тяжело дыша, оперлась о свой двуручник, а затем показала мне большой палец. Этому жесту, к слову, ее я научил. И, судя по всему, он стал очень широко расходиться в массы после этого. А вот я просто плюхнулся на мостовую, чувствуя себя как выжатый лимон. На самом деле все эти управления металлами и выстрел из сверхскорострельного импровизированного плазмогана расходовали огромное количество сил. Юлианна тоже выглядела немного потрепанной, но она уже привыкла. Как воин ближнего боя, она изначально понимает, что рискует получить, но порой кажется, что ей это даже нравится. Вон, стоит, оперевшись о свой меч, довольная. И не скажешь, что ее за сегодня несколько раз приложили так, что обычный человек уже давно бы оказался в реанимации в критическом состоянии. Но посидеть долго у меня не вышло, нужно было заняться делами. Похоже, что капитан был источником всей этой магии, потому что после его смерти костяные твари перестали возрождаться. А тех, что еще не успели прибить, добили после. Я еще не успел подняться с земли, как к нам уже подбежали Ксюша, Леня и Сергей. Запыхавшиеся, немного помятые, но вроде целые. «Хвала охранителю, вы целы, ваше благородие!» — облегченно выдохнул Леня. А я в очередной раз поморщился от этого выражения. И пусть я сказал друзьям его не использовать, но некоторые вещи крайне сложно вытравить. Видимо, нужно придумать замену, но такую, чтобы она прижилась и заменила основные выражения. «Нормально все? Вы-то как?» Я еще не успел получить ответ, но уже был готов к плохим новостям. Драка с подобными монстрами пусть и весела для меня с Юлианной, а вот для остальных не очень. Сегодня Вольнов, можно сказать, перенес первую серьезную битву, и это учитывая нашу подготовку. Не будь моста, укреплений и подготовленного гарнизона, эти корабли дошли бы до города, и плевать костяным тварям было бы на его стены. Мост высокий, а эти некрохимеры, или как там можно обозвать этих монстров, без труда на него забрались. Беглый осмотр лишь подтвердил предположение. Мы за сегодня потеряли 30 бойцов, еще десяток сильно ранен. Остальные отделались легкими ранами, но и ими нужно заняться. Учитывая силу противника, мы легко отделались. Один только капитан тянул на С-рангового босса, а у него еще и помощников целая орда. Сколько мы костяных тварей тут положили? По приблизительным подсчетам сотни-полторы, может даже больше. Учитывая, что остальных одаренных было не так уж и много, потери можно назвать совсем небольшими, но тем не менее они меня не устраивали категорически. В идеальном для меня сражении я не собирался терять ни одного человека. Ваше благородие, а с корабликами-то что делать, прикажете грабить или нет? Осмотрите, но осторожно. Солдат кивнул и отправился брать добровольцев для исследования и зачистки. В идеале, может, удастся взять пару пленных. Ведь умерли костяные твари, а не те люди-дикари. Впрочем, без проблем не обошлось. Дикари дали нашим бойцам яростное сопротивление, но в итоге все равно оказались перебиты или схвачены. От последних, на первый взгляд, пользы было ноль. По-нашему они не говорили, да и вообще были дикими, словно звери, рычали и кусались. Пришлось делать им кляпы, но те начинали грызть их до сломанных зубов. Но самое печальное, что ничего ценного мы на их кораблях не нашли. Ни золота, ни артефактов, лишь совсем немного провизии и разного рода ритуальные изделия, которые я запретил трогать. Мало ли, какая магия на них наложена. Так что после беглого осмотра я приказал предать корабли огню. Но теперь оставался главный вопрос, а откуда эта армия вообще взялась? Что-то не похоже на дело рук наших друзей из клана Ночи. Скорее уж, вспоминались рассказы о островах некромантов далеко на юге. Неужели это гости оттуда? Но что им тут понадобилось? Неужели этот местный бог решил меня раздавить, используя свой другой инструмент? Столько вопросов, а ответы получить пока негде. Лиля, посланница чаще, не появлялась уже несколько недель, собираясь устроить мне встречу со своей главной. С новым хозяином этих земель, Карлом, мы тоже вроде бы не враждуем открыто, но на прямой контакт больше не идем. Не дело это. Похоже, пора связаться с Саратовым и выяснить, как там обстановка. Что если кораблей было больше, чем три?